Бобришный Угор пел на все голоса. Я слышал здесь даже соловья. Он раза два-три принимался щелкать и переходил на пение. Но здешний соловей был как бы слишком застенчив, он словно боялся быть веселее других и быстро замолкал, зато дрозды и синицы не смолкали ни на секунду. Откидываясь назад и хватаясь за ветки рябины, по крутой, осыпанной иглами тропке я съехал к реке, чтобы умыться, и вдруг увидел нечто странное. Муравьи узким сплошным потоком через весь склон у гора спускались к воде и той же дорогой поднимались обратно. Это был не иначе, как муравьиный водопой под самыми окнами домика на Бобришном Угоре. Они, эти крохотные трудяги, копошились, кувыркались, опять торопились, и все к реке, другие также суматошно, от реки вверх. И было жаль эту живую материю, раздробленную на миллионы одинаковых живых комочков, движимых одинаковым инстинктом, ничем не отличающихся друг от друга живых комочков. Опять как вечер на сентиментальности я поймал себя на философствовании. Как раз в это время и чмокнул соловей. Я с удовольствием забыл про муравьев, сбегал за удочками, волнуясь, размотал леску. И вот мы маячим на высоком, тихом, зеленом берегу, где прямо из песка растут могучие мясистые стебли щавеля. Изредка я срываю такой стебель и, обрыснув листья, с хрустом закусываю. Кислый и сочный щавель не хуже пасты очищает во рту, и язык после такой закуски сразу как-то устанавливается на свое место. Мы удим, а это значит, мы уже как бы и не мы, мы растворились, сравнялись с вечной природой. Произошло то самое слияние с рекой, кустами и травой, с небом, ветром и птицами, когда забываешь самого себя. Наверное, в этом и есть главная тайная прелесть уженья и охоты. Глядя на поплавок, забываешь о приходящей своей сути, забываешь о неизбежности собственного конца. Мир снова стал цельным и гармоничным, как в раннем детстве, когда мысль о конце еще ни разу не ознобила тебя своим безжалостным инием. Поплавок застрял в мозговом механизме, остановил его ход, его неумолимый бег к той стремнине, где бессменно караулят нас ехидные категории смерти, пространства и времени. Река струит свои светлые упругие пряди, стремительные зуйки словно прокалывают пространство между берегами. Где-то в лесу, в его отрешенно-колдовском шуме, звучит коровий колокол, жалкий наследник своих могучих, метнобоких предков. И вдруг я как бы с удивлением замечаю, что поплавок уже давно недвижим, что, собственно, ведь ей не клюет, и что надо сматывать удочку. И все вновь становится по-прежнему. А ты с наживкой в рукавице неутомимо ходишь от заводи к заводи, ищешь, ждешь хорошего клева. И у каждого нового куста веришь в большую добычу. И каждый куст обманывает тебя, и ты вслух придумываешь причины безрыбья. Тебе хочется поймать хариуса. Я никогда не видел эту благородную рыбу, и ты хочешь поймать хариуса. Но хариус ни разу не клюнул, и ты тащишь меня смотреть гнездо зуйка. Птичка с тревожным свистом слетела с гнезда. Мы с минуту любовались тремя беззащитными яичками. Потом поднялись на Угор. Все-таки на уху-то ты наудил со своим терпением, а не я, проспавший восход солнца. Наверное, терпение нужно людям не меньше, чем азарт и смелость, иначе не сваришь никакую уху, никакую кашу. Вся беда в том, какое терпение. Вытряхивая из старой холщовой рукавицы остаток наживки в бадью с землею, ты рассказываешь о том, что дождевые черви живут в неволе месяцами и больше... если землю изредка сдабривать несколькими каплями молока и спитым чаем. Что ж, чай с молоком. Напиток давнишний, аристократический, напиток бунинских мелкопоместных дворян и северного крестьянства, почему-то думается мне. А ты уже волокешь меня дальше смотреть Дятлову работу. Знаешь, какое у Дятла профессиональное заболевание? Я, конечно, не знал. Не знал, что профессиональное заболевание у Дятла — сотрясение мозга. С восторгом восьмиклассника ты показываешь мне отверстие, продолбленное Дятлом в дощатой стенке сеней. Сколько же нужно было тюкать, чтобы пробить эту дыру в стене? Какое нужно упрямство? Но самое интересное то, что Дятлова дыра сделана в 10 сантиметрах от окошечка, выпиленного плотниками. Вместо того, чтобы влезть в это окошечко и посмотреть, что там внутри, дятел долбил свое, только свое окошечко. А я тоже, как тот дятел, уже не могу без своих дурацких.